Кара смотрел ему вслед и вспоминал о том, как встретил его в машине Киндермана. Еще одна тайна. Он с трудом открыл дверь. Было уже темно. С чувством отчаяния Дамьен шагнул вперед из одного мрака в другой. Он перешел улицу и заспешил навстречу близкому отдыху, но, войдя в комнату, увидел на полу у двери записку. Записка была от Фрэнка. Насчет пленок, домашний телефон и «пожалуйста, позвоните». Дамьен набрал номер и замер в ожидании. Руки его подрагивали. «Алло!» — зазвучал в трубке писклявый мальчишеский голос. «Можно мне поговорить с твоим папой?» «Да, подождите, пожалуйста». Трубку положили и тут же снова подняли. Опять мальчик. «А это кто?» «Отец Каррас». «Отец Кариц?» Сердце Дамьена бешено стучало, но он спокойно поправил мальчика. «Каррас, отец Каррас». Трубку опять положили, и через несколько секунд раздался голос. «Отец Каррас?» «Да, здравствуйте, Фрэнк, я тщетно пытался дозвониться вам. О, извините, я занимался дома нашими пленками. Уже закончили?» «Да, это какая-то чертовщина». «Я и сам знаю». Каррас пытался говорить ровным голосом. «Так что же там такое, Фрэнк, что вы обнаружили?» «Начнем с частности. Ну, здесь недостаточно примеров, чтобы сказать наверняка, вы понимаете, но выводы сделать можно. Эти два голоса на пленках, возможно, принадлежат разным людям». «Возможно». «Под присягой я бы не стал на этом настаивать, но ошибка почти исключена». «Почти исключена». Автоматически повторил Каррас. Опять сомнение. «А что насчет бреда?» — спросил он безнадежно. «Это какой-нибудь язык?» Фрэнк рассмеялся. «Что тут смешного?» «Это что, психологический тест, святой отец?» «Я вас не понимаю, Фрэнк. Или вы перепутали пленки, или я уж не знаю». «Фрэнк, это язык или нет?» — перебил Каррас. «Я бы сказал, что это язык. Да, именно язык». Каррас напрягся. «Вы шутите?» «Вовсе нет». «И что это за язык?» «Английский». Несколько секунд Каррас молчал, а потом изо всех сил закричал. «Фрэнк! Или я вас не расслышал, или вы решили надо мной подшутить?» «У вас есть магнитофон?» — спросил Фрэнк. Магнитофон стоял на письменном столе. «Да, есть». «Там есть кнопка реверса». «А в чем дело? Есть или нет?» «Подождите». Каррас раздраженно положил трубку на стол и снял с магнитофона крышку. «Такая кнопка есть, но что все это значит?» «Поставьте пленку и проиграйте ее в обратную сторону». «Что?» «Там какие-то злые гномы». Фрэнк рассмеялся. «В общем, вы прослушайте, а завтра побеседуем. Спокойной ночи, святой отец». «Спокойной ночи, Фрэнк. Желаю вам хорошенько развлечься». Каррас повесил трубку, разыскал нужную ленту и вставил ее в магнитофон. Сначала он просто прослушал ее. Покачал головой. Ошибки быть не могло. Бред, и все. Дамьен промотал пленку до конца и включил ее в обратную сторону. Он услышал свой голос, произносящий слова наоборот. А потом голос Реганы, или еще кого-то, говорящий по-английски. «Мэрин, Мэрин, Каррас, жить нам дай!» Английский. Какая-то чепуха, но на английском. Как она это делает, черт возьми? Он прослушал пленку, перемотал ее и поставил снова, потом еще раз, и только после этого осознал, что слова тоже шли в обратном порядке. Взяв бумагу и карандаш, Дамьен сел за стол и начал записывать транскрипцию слов. Он работал увлеченно, то и дело щелкая выключателем магнитофона. Когда с этим было покончено, на другом листке бумаги он записал те же слова, только меняя их порядок в предложениях. Наконец откинулся на спинку стула и прочитал все, что у него получилось. «Опасность но не совсем, неразборчиво, умрет, мало времени. Теперь, неразборчиво, пусть она умрет. Нет-нет, так хорошо в этом теле, я чувствую, здесь, неразборчиво, лучше, неразборчиво, чем пустота, я боюсь священника, дай нам время, бойся священника, он, неразборчиво, нет, не этот, а тот, который, неразборчиво, он болен, ах, это кровь, почувствуй кровь, как она поет. Неразборчиво. На этом месте Карас спросил, кто ты? И ответом было, я никто, я никто. Тогда Карас спросил, это твое имя? У меня нет имени, я никто, нас много, дай нам жить, дай нам согреться в теле. Не, неразборчиво. Из тела в пустоту, в... Неразборчиво. Оставь нас, дай нам жить, Карас. Мэрин, Мэрин. Он вновь и вновь перечитывал написанное. Его пугали эти слова. Казалось, что здесь говорят несколько людей сразу. В конце концов, от многократного перечитывания текст превратился в бессмысленный набор слов. Карас отложил листок и закрыл лицо руками. Это не неизвестный язык. Писать слова, наоборот, не считалось сумасшествием. И такое явление часто встречалось, но говорить... Переделывать произношение так, чтобы при проигрывании назад слова звучали фонетически верно, это было не под силу даже чрезмерно возбужденному интеллекту. Может, это и есть ускоренное развитие подсознания, на которое ссылается Юнг? Нет, здесь что-то другое. Карас подошел к полкам, отыскивая книгу Юнга «Психология и патология так называемых оккультных явлений», и нашел нужную страницу. Отчет об эксперименте относительно автоматического написания слов. Субъект подсознательно отвечал на все вопросы анаграммами. Анаграммы. Он положил открытую книгу на стол, склонился над ней и прочитал часть отчета. Третий день. Что такое человек? Молчание. Это анаграмма? Да. Сколько в ней слов? Пять. Какое первое слово? Смотри. Какое второе слово? И. Смотри. Я должен разгадать его сам? Попробуй. Решение анаграммы субъектом было найдено. Жизнь в меньшей степени может. Он сам был удивлен. Это доказывало, что в его мозгу существует интеллект, совершенно от него независимый, поэтому он продолжал задавать вопросы. Кто ты? Клелия. Ты женщина? Да. Ты жила на земле? Нет. Ты будешь жить? Да. Когда? Через 6 лет. Почему ты разговариваешь со мной? Субъект расшифровал и эту анаграмму. Я Клелию чувствую. 4-й день. Это я отвечаю на вопросы? Да. Клелия здесь? Нет. Тогда кто здесь? Никого. Клелия существует? Нет. Тогда с кем я разговаривал вчера? Ни с кем. Карас перестал читать, покачал головой. Ничего сверхнормального здесь не было, просто неограниченные возможности интеллекта. Он достал сигарету, потом снова сел и закурил. Я никто, нас много. Жутко. Откуда она могла это взять? Ни с кем. Может быть, и Клелия появилась так же? Неожиданно возникающие личности. Мэрин. Мэрин! Ах, это кровь, он болен! Утомленный взгляд Демьена упал на книгу «Сатана». Он вспомнил первые строки. «Не дай дьяволу увести себя». Карас выпустил дым, закрыл глаза и закашлялся. Горло соднило. Глаза слезились от дыма. Он встал, повесил на дверь табличку «Прошу не беспокоить», выключил свет, задернул занавески, сбросил ботинки и рухнул на кровать. В голове мелькали обрывки мыслей. Регана, Деннингс, Киндерман. Что делать? Он должен помочь, но как? Поговорить с епископом? Имея лишь то немногое, что у него есть, нет, рано. Пока еще он не может отстаивать свою правоту до конца. Карас подумал о том, что неплохо было бы раздеться и забраться под одеяло, но он слишком устал, тяжесть событий давила на него, а он хотел быть свободным. «Дай нам жить! Дай мне жить!» — ответил он на это. И тяжелый глубокий сон постепенно окутал его. Демьен проснулся от телефонного звонка. Слабой рукой он потянулся к выключателю. Интересно, сколько сейчас времени? Он снял трубку. Звонил из Шарон и просил его прийти прямо сейчас. Карас снова почувствовал себя затравленным и измученным. Он прошел в ванную, умылся холодной водой, натянул свитер и вышел из дому. Было еще темно. Несколько кошек в испуге шарахнулись в разные стороны. Шарон встретила его внизу. Она была в кофте и куталась в одеяло. Вид у нее был перепуганный. — Извините, святой отец, — прошептала Шарон, — но я подумала, что вы должны это видеть. — Что? — Сейчас увидите. Только тише. Я не хочу будить, Крис. Она кивком пригласила Караса следовать за ней. Войдя в спальню Реганы, священник ощутил ледяной холод. Он нахмурился и в недоумении посмотрел на Шарон. «Отопление включено на полную мощность», — прошептала она и взглянула на Регану, на страшные белки ее глаз, сверкающие при свете ночника. Казалось, Регана находится в бессознательном состоянии. Дыхание тяжелое, полная неподвижность, трубка на месте. Сустаген медленно вливается через нос в горло ребенка. Шарон осторожно подошла к кровати, наклонилась и медленно расстегнула Регане воротник пижамы. Карас с болью наблюдал за тем, как обнажается исхудалое тело девочки. По выступившим ребрам, казалось, можно было сосчитать остаток ее дней на этой земле. Он почувствовал, что Шарон смотрит на него. «Я не знаю, святой отец». «Может быть, это уже прекратилось?» — прошептала она. «Но вы посмотрите на грудь!» Брови Караса поползли вверх. Он заметил, что кожа Регана начала краснеть, но не на всей груди, а только местами. «Вот начинается!» — шепнула Шарон. По телу Караса поползли мурашки, но не от холода, а от того, что он увидел на груди Реганы. Ярко-красными, рельефными буквами на коже четко проступили два слова. «Помогите мне!» «Это ее почерк!» — прошептала Шарон. В 9 часов утра священник Демьен Карас явился к президенту Джорджтаунского университета. Попросил предварительного разрешения на проведение ритуала изгнания дьявола. Получив его, он отправился к епископу епархии. Тот серьезно выслушал рассказ Карраса. — Вы уверены, что это настоящая одержимость? — спросил епископ. — Я могу утверждать, что все признаки, описанные в ритуале, сходятся, — уклончиво ответил Каррас. Он все еще не осмеливался поверить в случившееся. Не разум, а сердце заставило его прийти сюда. Жалость и надежда, что внушение поможет излечить девочку. — Вы хотели бы провести изгнание сами? — спросил епископ. Демьен почувствовал в себе прилив сил. Ему захотелось сбросить с себя тяжкий груз и избавиться от надоедливого призрака собственного неверия. — Да, конечно, — ответил он. — Как ваше здоровье? — В порядке. — Вам когда-нибудь приходилось делать что-нибудь подобное? — Никогда. — Хорошо. Мы примем решение. Конечно, в таких делах лучше всего иметь человека с опытом. Их, конечно, немного, но, возможно, кто-нибудь вернется из заграничной миссии. Дайте мне время подумать. Когда что-нибудь прояснится, я сразу же поставлю вас в известность. После того, как Карас ушел, епископ связался с президентом Джорджтаунского университета, и они поговорили о Дамьене уже второй раз за этот день. Да, он знает всю историю болезни. — заметил в разговоре президент. — Я думаю, не будет вреда, если взять его в качестве помощника. В любом случае необходимо присутствие психиатра. — А кого пригласить для изгнания? У вас есть какие-нибудь предложения? Я ума не приложу. — Здесь сейчас Ланкастер Мэрин. — Мэрин? Мне казалось, что он сейчас в Ираке. По-моему, я читал, что он работает на раскопках где-то в Ниневии. Да, рядом с Мосулом. Все правильно, только он уже закончил работу. И 3 или 4 месяца назад вернулся. Он в Вудстоке. Преподает? Нет, работает над очередной книгой. Бог да поможет нам. Вам, однако, не кажется, что он слишком стар? Как его здоровье? Наверное, неплохо. Иначе он не стал бы заниматься раскопками, не так ли? Думаю, вы правы. Кроме того, у него есть опыт, Майкл. Я этого не знал. По крайней мере, так говорят. Когда это было? Мне кажется, 10 или 12 лет назад, по-моему, в Африке. Изгнание длилось несколько месяцев, он сам чуть не погиб. В таком случае я сомневаюсь, чтобы он захотел это повторить. Мы... Делаем то, что нам говорят, Майк. Среди нас, священнослужителей мятежников, нет. Спасибо за напоминание. Ну и что же вы думаете? Я полагаюсь на вас и на архиепископа. Этим же вечером молодой человек, готовящийся стать священником, бродил по Вудстокской семинарии штата Мэриленд. Он искал худого, седовласого иезуита и нашел его, когда тот в раздумье прогуливался по аллеям семинарии. Юноша вручил ему телеграмму. Пожилой человек поблагодарил его, тепло посмотрел на юношу, затем повернулся и продолжал свои размышления. Он шел и любовался природой, иногда останавливался, прислушиваясь к пению малиновки и наблюдая за поздними бабочками. Он не вскрыл телеграмму и не прочитал ее, так как уже знал, что в ней написано. Он прочитал ее в пыльных храмах Ниневии. Он был готов, поэтому и продолжал свою прощальную прогулку.